Мне было отрадно от ее решительных действий старшей, и только хотелось, чтобы она сбросила с себя плащ и кинула его на заднее сиденье. Но просить ее об этом я не стал. Еще мне хотелось стереть или хотя бы как-нибудь затушевать в памяти то свое оскорбительное для Ирены сравнение ее головы с луковицей и унизительное гадание насчет украденного блина. Как он там уместился? Мне обязательно надо было что-то сделать для уничтожения этого, и я попросил ее подождать меня минуту, а сам побежал через дорогу в кондитерский магазин и купил большой круглый торт, не толстый и белый, как снег. Когда я вернулся к Росинанту, Ирена была без плаща. Он валялся на полу за нашими сиденьями. Я передал ей торт. Она положила коробку на колени, а меня спросила, скосив глаза: «Не думаю ли я, что он уместится на ее голове?» Как могло такое случиться, что она постигла мою ворожбу с самим собой и с этим тортом? Как? Может, все было видно по мне? Возможно. У телефонной будки мне было приказано идти звонить вместе. Ирена так и не узнала, что я тогда подумал, во что поверил и чего ждал. Мне показалось, что она идет звонить при мне в Алабую о нас, о Гагаринской. И к телефонной будке я шел позади нее так, как в войну, наверное, ходит на подвиг. Сердце под горлом, а руки под грудью. Мы втиснулись в будку. Ирена опустила в щель автомата монету и набрала номер. Я встал в углу так, чтобы она видела меня. Я рядом, вот, под рукой. Мне было слышно, как звучно и исправно щелкнул рычаг того чужого телефона, и Влабуй сказал нам: «Слушаю». «Чем занимается Аленка?» — строго спросила Ирена. «Там слышно для меня осведомились. Это ты, голубка?» И я увидел, что у Ирены расширились и побелели крылья ноздрей. «Пусть подойдет к телефону Аленка», — произнесла она как диктант. Там опять о чем-то мягко спросили. «Позови, пожалуйста, Аленку», — настойчиво сказала Ирена. Ноздри у нее оставались белыми. Мне подумалось, что так могут разговаривать лишь те двое, у кого ссора уже окончена, а мир не достигнут по вине одного. Потом она мгновенно преобразилась. Она неотрывно смотрела на меня и радостно кивала головой. Голос Аленки достигал моего слуха и сознания, как отдаленный заревой взмыв чибиски. И в ответ я кивал головой Ирене, чтобы она знала и верила, что я очень люблю детей. Всех. «Аленушка, подожди, послушай меня», — сказала Ирена. «Я задержусь немного после работы, слышишь?» «Нет, не к тете Вере. Тетя Вера на курорте. К другой своей подруге, ты ее не знаешь». «Что? У нее сегодня свадьба». «Нет, она выходит замуж». «Женятся ведь мужчины?» «Конечно. Если я запоздаю, ты покушай и ложись спать без меня, слышишь?» «Ну, пока». Что ж, Ирена была права, приказав мне присутствовать при этом ее разговоре по телефону. Хотя 90% всей информации о внешнем мире человек получает через зрение и лишь 9% через слух. Я узнал и понял в будке многое, и в первую очередь то, что материнское чувство Ирены к Аленке полностью регулируется тем, что происходит у нас. Мы в ладу, и там судорожная любовь через сознание вины. Тут разлад, и домой не хочется возвращаться. Только и всего. Наверное, потому что я молчал и был покорен, у Ирены не прошло желание распоряжаться. Как только мы сели в машину, она достала и протянула мне 6 рублей. «Торт твой, а шампанское мое». «Мы поедем ко мне?» — спросил я. «Нет, к себе в лес», — сказала она. Шел дождь. Но я не стал включать дворники. Шампанское можно было добыть в ресторане на центральной улице, и Ирена вышла на набережной и укрылась в подъезде. Старик-гардеробщик украдкой вынес мне две бутылки за материальную заинтересованность по рублю с каждой. Захолустный подъезд, на плохо освещенной по ночам улице днем, конечно, не способен тонизировать настроение, особенно если прячешься в нем. Мало ли что там увидишь, ощутишь и что подумаешь. И Ирену я нашел раздраженной. «Господи, да чего же все мерзко!» — сказала она с едкой силой. «Что именно?» — спросил я. «Все. И сама я тоже. Я стала какая-то нечистая, лживая. Все теперь лгу и лгу. Дай мне сигарету». «Ничего ты не лжешь», — сказал я. «Нет, лгу. Я и тебе солгала. А зачем, и сама не знаю. Помнишь, ты спрашивал, кем служил? Волобуй. Так вот, он был начальником тюрьмы, а не пожарной команды». «Ну и что?» — сказал я. «Тюрьмы же у нас есть?» «Есть». «Значит, должны быть и начальники над ними». «Помолчи». «Тоже еще философ нашелся», — с досадой проговорила Ирена. «Сама помолчи», — спокойно посоветовал я. «Подумаешь, лжет она. Ты даже не представляешь, что такое настоящая ложь во благо свое». «А ты сам представляешь?» «Я лгун матерый, талантливый», — сказал я. «Кто куриные яйца выдавал Владыкину за цаплины?» «Киржун». «Кого извещал журнал, что повесть будет напечатана в декабре?» «Его же, Антона Палыча. А шампанское, между прочим, знаешь какое?» «Мускатное». «Ты любишь иногда отведать мускатное шампанское?» Мы были уже за городом. Я включил дворники и повел Росинанта вальсирующими зигзагами. Хотелось хоть как-нибудь развлечь Рену. Черт догадал меня оставлять ее в той загаженной подворотне. «Это он танцует под музыку Шульберта», — сказал я. «Между прочим, а тебе известно, что настоящая фамилия Коперника — Покорник?» «Не надо, Антон», — невесело сказала Ирена. «Не обращай на меня сейчас внимания. Я совсем стала истеричкой. Дома ад, пока тихий. Там что-то подозревают и домогаются предъявлять мужнины права. Вдруг...» Я выровнял ход Росинанта и стал следить за дорогой и спидометром. «Почему ты притаился?» «Нет, я ничего», — сказал я. «Если бы ты знал, с каким зоологическим отвращением я ненавижу его пошлые руки, возмутительный затылок, лоб. Все, что он теперь говорит и делает, мелочно, надзирательски дотошно и нудно. А как он до омерзения противно чавкает, когда ест! И вообще, это какая-то казематная пытка, а не жизнь. С ума можно сойти». Я остановился и обнял ее. «Почему ты не хотела сказать мне об этом раньше?» «А как ты спрашивал? Ты знаешь, что было в твоих вопросах? Знаешь?» «Не надо так больше, а то я пропаду». Легко было сказать «не надо так больше». Чему не надо? И кому? Но я обещал. Оказывается, это очень заманчиво. Спокойно, удобно и безответственно быть у кого-то покорником. Это что-то вроде усердного сироты, придурка на чужой счет, но которому почему-то платят, тем охотнее, чем ты покорнее и беспомощней. Я поступал и все делал так, как хотелось Ирене. Я охотно предоставил ей полную свободу и возможность справляться и распоряжаться одной. и своим тихим домашним адом на Перовской, и мной, и собой. Пожалуй, на мне тогда сбывалась и подтверждалась древняя притча, что из блаженного дурачка и плач смехом прет. Мне в самом деле было отчего-то весело и беззаботно. Я не воспротивился, когда однажды в обеденный перерыв Ирена забрала у меня ключ от квартиры и поехала на Гагаринскую. Ей понадобилось самой постирать мне рубашки и прибрать комнату, но без меня. Тогда она увидела на секретере все те 24 надгоревшие свечки, и это увеличило ее надсмотр и заботу обо мне. По утрам, когда я приходил в издательство, она сразу же допытывалась, что я ел. Мне было самодовольно приятно, что она беспокоилась, если я иногда не завтракал, и я стал говорить ей неправду, будто не ел. Она тревожилась, когда замечала, что у меня хмурый вид, и я мрачнел нарочно. Меня захватно, как одуреющий сон после длительной пьянки, одолевала какая-то подлая сила принуждения к жалобе, к притворным капризам, к ожиданию утешений и ухаживания. Я дошел до того, что придумал себе резь в желудке, и Ирена запретила мне кушать, черт меня подери, грубую пищу, и несколько раз приносила из дому сметанковые сырники, упрятанные в целлофановый мешок и обернутые газетами, чтобы не остыли. Сейчас мне не верится, что я мог дойти до такого позора. С больным видом и с удовольствием жрать при ней в издательстве эти украденные ею дома сырники и ничего дурного о себе не помышлять. В те дни Ирена усвоила какую-то странную походку с нырком головы взад и вперед, при каждом шаге, как ходят голуби, и вся она была напряженно устремленная и острая, как стрела. А я наоборот. Я соловело раздобрел и во всем успокоился, и на щеках у меня обозначился розоватый, молочно-поросячий прилив. Трудно сказать, чем оброс бы еще этот мой период покорничества, если бы его случайно не прервал тот самый бывший старый художник. Я думаю, что к Ирене его привела сомнительная надежда получить какой-нибудь заказ от издательства. Кирзовые сапоги на нем, короткополая серая куртка-разлетайка, сбившийся к уху узел блекло-узорного шейного платка, завязанного с жалкой претензией на независимую небрежность, свободной в своих поступках личности, погасшая трубка в углу рта. Все это кричало о помощи человеку в беде. Но по каким-то тайным и сложным законам молодости и силы вызывало невольное чувство протеста и досады. Когда он вошел и, не заметив меня, направился к столу Ирены, я мысленно сказал ему, что пора бы перестать чудить, и он, как мне показалось, понял это. По крайней мере, он взглянул на меня так, словно измерял степень моего ничтожества. Я допускал, что моя благополучная с виду внешность вполне могла возмутить его пуританскую душу, и он уже трижды имел случай подумать обо мне что угодно. Например, что я наследный отпрыск какого-либо чиновного отца из тех, которые ездят на казенных чайках. А это для него, несомненно, означало, что самодовольству и невежеству моему нет предела. Допускал я для него и многое другое о себе в том же плане, что не только не обижало меня, но совсем наоборот. Это лишь увеличивало мой интерес и симпатию к нему, взъерошенному, немного загадочному и, наверное, талантливому человеку с излохмаченной судьбой. То, что я бессознательно ощутил при виде его кирзовых сапог и байроновского банта, от меня не зависело. Значит, я в самом деле пижон. В моем же мысленном обращении к нему не чудить была голая и чистая обида на то, что он игнорировал меня, ставя на одну доску с Верованной. Вот и все, что было у меня к нему. Я понимал, что мне надо оставить его наедине с Иреной. Такие, как он, даже в большой беде не способны обращаться за помощью при чужих. Но я не посмел выйти сразу, потому что это могло быть истолковано им совсем для меня обидно и незаслуженно. Он не поцеловал Ирене руку и не назвал ее Аришей. Он уже зарядился на меня негодующим презрением и поэтому сбился со своего обычного лада в обращении к ней. «Что-нибудь случилось, Владимир Юрьевич?» С беспокойным участием спросила Ирена. В нашей комнате отсутствовали стулья для посетителей. Их некуда было приткнуть. Но полукресло за столом Веры Ивановны стояло свободным, рядом со мной. Я сидел и гадал, как быть. Подать его гостю или же воздержаться от своей услуги ему? Он ведь может не принять ее. И тогда Ирена сказала с приказной четкостью. «Будьте так добры, передайте нам кресло». Это относилось ко мне. Это было выговором за мою хамскую недогадливость и побочным доказательством для Владимира Юрьевича, что я именно то, за кого он меня принял. С полукреслом получилось так, как я предчувствовал. Бывший, отстранив меня, сам взял его и перенес к столу Ирены. Она воспитывающе поблагодарила меня, а я решил не уходить и оставаться на своем месте. В конце концов, черт возьми, я находился на службе. Владимир Юрьевич сел в полуоборот ко мне и внушительно, почти сердито, спросил Ирену. «Известно ли ей, что происхождение наших идей о возвышенном и прекрасном неизменно связано с впечатлениями, полученными от всего круглого, законченного, светлого и радостного?» «Конечно, Владимир Юрьевич», — замедленно сказала Ирена со скрытой теплотой. «Тогда как же вы могли тут допустить такое?» Я глядел в рукопись и не видел, что он там добыл из внутреннего кармана своей разлетайки и передал Ирене. «Антон Павлович, обратите внимание, ваш полет на Луну вышел в свет», — сказала она, и когда я поднял голову, старик посмотрел на мой лоб ошеломленно и беспомощно. Он, вероятно, подумал, что я автор этого полета. Мне не было видно лица Ирены. Она высоко держала перед собой книжку, и ее плечи вздрагивали мелко и часто. Тайна чему-то смеялась. Я не знал, как быть, и не опровергал подозрения на свой счет. Возможно, что так или сяк я восстановил бы истину, но Владимир Юрьевич, все еще угнетающе изучая мой лоб, вдруг загадочно и устало сказал. «Вот оно! Корье пошло на малье, а до дуба никому нет дела». Он отвернулся от меня и принялся раскуривать трубку. Лицо Ирены я по-прежнему не видел. «Понимаешь ли, Аришенька, — сказал он ей, будто меня тут уже не было, — дело даже не в удручающей бездарности текста, вернее, не столько в нем, но ты обрати внимание на иллюстрации, ведь это же безобразная каламась, а не искусство. Каламась, угрожающая уродством впечатлительности ребенка. Чего стоит, например, одна эстетическая сторона того рисунка, где повредивший ногу профессор ездит на Луне верхом на мальчике Пети, не говоря уже об экспрессии штриха и цвета этой, с позволения сказать, картинки. После нее ребенку обязательно приснится кошмар. Обязательно. Бескрылость унылой фантазии иллюстратора феноменальна. Взять и изобразить какого-то староколхозного сторожа в качестве охранника ракетодрома с нелепыми амбарными ключами в клубах пара от самовара перед ним. Что же это такое, голубушка? Ты не можешь объяснить? Я понимаю, что всякие жизнерадостно увлеченные пройдохи с гибкими спинами всегда и всюду и каждый по-своему урывали и урывают у простодушного общества свой гоголь-моголь. Но нельзя же отдавать их спекулятивной предприимчивости литературу, живопись. Ему не обязательно было взглядывать в мою сторону при упоминании гоголя-моголя. Я и без того понимал, что заключительная часть возмущенной тирады насчет жизнестойких пройдох адресовалась мне. Я со стыдом подумал о сырниках, о своем отзыве Владыкину на рукопись Елкиной, и совершенно неожиданно и необъяснимо для самого себя ненужно вступился за автора «Полета на Луну». Я сказал, что как внутреннему рецензенту рассказа мне лучше посторонних известны его достоинства и прежде всего то, как в нем отражена победительно-героическая линия. Ирена с заботливым удивлением посмотрела на меня, но ничего не сказала. Молчал и бывший. У него почему-то погасла в тот момент трубка, и он занялся ею. Конечно, рассказ и рисунки к нему не бог весть какая находка. Посреднически сказала Ирена. «И я думаю, что ни то, ни другое не должно вызывать к себе больше того, что оно заслуживает. Скажите, как вы поживаете, Владимир Юрьевич?» «Как видишь, Ариша», — с достоинством сказал он. «Кажется, Дюма говорил, что для того, чтобы не казаться смущенным, надо быть наглым. Но лично я так и не усвоил такую простую мудрость. Это был, хотя и неудачно прилаженный, но отличного веса булыжник в мой огород. Я вник в рукопись и сделал вид, что ничего не слыхал. Ирена дважды выдвинула и захлопнула ящик своего письменного стола. Мне предлагалось взглянуть на нее, чтобы получить приказание выйти из комнаты. Я сказал про себя «черта с два» и не понял сигнала. Дым от стариковой трубки медвяно пахнул, не то цветом липы, не то желтого донника. Может, сушил и подсыпал для неспорости в табак. Я смотрел в рукопись, но краем глаза видел, как вкусно курил и хорошо, уверенно в чем-то, очень независимо и гордо задумчиво, сидел в чужом полукресле старик. Перед ним на краю стола лежала рабочая рукопись Веры Ванны, которую дотянула Ирена, и он осторожным подсовом ладоней приподнял ее и взвешивающе покачал на руках. «Какой фолиант! Какая безудержная словесная расточительность! Видно, от этой хвори совсем не стало никакой мази». Он не положил, а посадил рукопись на место, как сажают обратно на пот недопеченную ковригу. Ирена неестественно засмеялась. «Я прав, Аришенька», — наставительно сказал Владимир Юрьевич. «Количество страниц современной повести или романа не должно превышать пределы человеческого века. Цифры 100, потому что написать книгу — все равно, что прожить жизнь. Я имею в виду талантливую книгу и яркую жизнь». Специально, наверное, для меня произнес он эту фразу. Лессинг призывал работать над страницей прозы, как над статуей. А наш Бабель... Вы, надеюсь, слышали о таком писателе? Почему-то сострадательно обратился он ко мне. Я молча поклонился ему. Так вот он установил, что никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. У него снова погасла трубка, но он не стал раскуривать ее и собрался уходить. Ирена вторично посигналила мне ящиком стола, но я опять не понял намека и подумал, что устойчивость — непреодолимый враг управления. «Я провожу вас, Владимир Юрьевич», — нервно сказала она бывшему. Он не попрощался со мной и даже не взглянул в мою сторону. Я попытался убедить себя, что его пренебрежение нисколько меня не задело, и попробовал работать, но это оказалось невозможным. Во мне что-то разорилось. То, что позволяло легко и бездумно приводить в удобочитабельный вид степь широкую. Ирена вернулась минут через 20, и я спросил, ради чего она выставила меня на посмешище с этим дурацким полетом? «А как бы ты иначе узнал, что изрекали Дюма, Лессинг и Бабель?» — полушутя сказала она и посмотрела на меня серьезно и грустно. Старик, оказывается, приходил, чтобы занять у нее 5 рублей. После работы я против воли Ирены увез ее к себе, в лес. Домой она не позвонила. Мы впервые тогда не разожгли костер, потому что Ирена заснула на сиденье, уткнувшись лицом мне в колени. Она спала, а мне хотелось очищающе покаяться ей в своей брехне насчет рези в желудке и рассказать, как свински безмятежно я жил подле нее эти дни. Но будить ее было нельзя. Она спала так безжизненно, прибита и доверчиво мне, преданно, что от напряженной затаенности у меня начал болеть затылок в том месте, где была метина от свинцового котяша. Ее нельзя было будить, а боль моя все раскалялась и ширилась, и я стал осторожно массировать затылок сперва одной рукой, потом второй. «Слушай, Антон», — не шевелясь, слабо позвала Ирена, и я решил было, что это она во сне. «Тебе никогда не казалось, что у нас самая обыкновенная и банальная...» Она запнулась, потому что не хотела произнести ни слова «связь», ни «интрижка». «Любовная история, что ли?» — подсказал я. «Да». «Изрядно замызганная в современной литературе». «Знаешь, этот извечный, надоевший всем треугольник». Я сказал, что любви, если она запоздалая, без треугольников не бывает. И дело не в треугольниках, а в бездарности авторов, дерзающих бормотать об этом. Я подумал и предположил еще, что для того, чтобы написать книгу о любви, нужен большой и свободный талант. «Что значит свободный?» Ирена по-прежнему лежала, уткнувшись лицом мне в колени. «Как у Толстого и Флобера», — объяснил я. «Они ведь тоже писали о треугольниках». «Да, конечно», — согласно сказала Ирена. «Но я все-таки просто-напросто твоя любовница». «Ты никогда не была моей любовницей», — сказал я. «А кто же я?» «Возлюбленная моя жена», — сказал я. «Давай, пожалуйста, уедем. Выкрадем Аленку и уедем, иначе ты истерзаешь себя». «Куда мы уедем?» — заморенно спросила Ирена и приподнялась. Я засветил плафон, достал с заднего сиденья атлас шоссейных дорог и раскрыл его на 46-й странице. «Например, в Орел или в Брянск?» «Нет, давай искать города с названиями поласковей», — попросила Ирена. «Смотри, Нежин, Лебедин, Обоянь. А что мы там будем делать?» «Ничего, что дало бы право потомкам плюнуть на наши могилы», — сказал я. «Угу, это уже кое-что значит». Пресно улыбнулась Ирена. «Я напишу там вторую повесть», — серьезно сказал я. «О чем?» «Она с тобой». «Она будет называться «Куда бегут гонимые»?» «Нет иначе. Вот пришел великан». «Да», — горестно сказала Ирена. «Пришел великан». «Великан». «А нас с тобой писать нельзя. Мы, дорогой мой, слишком отрицательное явление. И какой ты великан! Ты мальчишка, маленький и жалкий, как и я сама». Она тихо и безутешно заплакала. И я, как в тот наш давний раз, стал щепоткой пальцев обирать с ее ресниц слезы. Они были веские, теплые и большие, как поспелый крыжовник.